Глава 26. Неумолимый регент и преступник в раю. Убийство Лакруа вызвало много шума и волнений в Париже. То обстоятельство, что такое дерзкое преступление было совершено днем в общественном месте, в нескольких шагах от переполненной толпой улицы Кенкампуа, где можно было слышать крики жертвы, встревожило всех игроков. Дела на улице Кенкампуа почти совсем замерли. Маклеры чувствовали себя в опасности в своих конторах, банкиры и менялы закрыли свои учреждения, миссисиписты не осмеливались носить с собой бумажники. На многих молодых людей, про которых знали, что они товарищи Горна, смотрели подозрительно. Хотя такое преступление было отвратительно для знати так же, как и для всех других классов общества, однако осуждение графа де Горна на казнь, как простого мошенника, явилось ударом для всего высшего сословия. Были попытки предупредить правосудие и скрыть виновников преступления, но разбирательство шло с такой быстротой, что они потерпели неудачу. Зала суда была наполнена персонами самого знатного происхождения, среди которых были герцоги Шатильон и Оренберг, принц Робек Монморанси и маршал Изинген. Все четверо близкие родственники графа Горна. Присутствие этих лиц внушило несчастному молодому человеку уверенность в том, что ему удастся избегнуть исполнения приговора. Приговор, вынесенный их обесчещенному родственнику, являлся для этих гордых аристократов личным унижением, которого они не могли снести. Остальные вельможи разделяли их чувства. Выйдя из суда, они собрались на общее собрание и решили, чтобы Монморанси и прочие родственники рода Горнов немедленно повидались с регентом и добились от него или прощения их несчастного родственника, или смягчения приговора. Когда это было передано Джону Лоу, он на следующий день рано утром добился свидания с регентом и умолял его не уступать, так как ужасное свойство преступления настоятельно требует, чтобы приговор был приведен в исполнение. «Величайший страх объял всех владельцев банковых билетов», — говорил он. «Мы должны для всеобщего успокоения поступить с преступниками с примерной строгостью. Если только граф Горн и его соучастник в преступлении не будут казнены, для богатых людей в Париже не будет никакой безопасности. Умоляю ваше высочество остаться непреклонным». «Я согласен с вами», — произнес регент. «Такое преступление не должно пройти безнаказанным. Я останусь глух ко всем просьбам, кто бы ни был просителем». Как только Лоу удалился, принц Монморанси, герцоги Шатильон и Оренберг вместе с маршалом Изингиеном попросили свидания с регентом и сейчас же были допущены. Филипп принял их с большой внимательностью, выказывая своим обращением расположение к ним. «Мы пришли, — сказал принц Монморанси, — к вашему высочеству, как просители, с ходатайством за нашего несчастного родственника, графа де Горна. Мы не будем пытаться ни на минуту уменьшать совершенное им преступление. Если бы последствия за это преступление падали только на его голову, мы не вмешались бы в правосудие. Даже когда его присудили к смерти под топором, от нас не было бы слышно ни слова упрека. Двое его предков умерли такой смертью при Филиппе II Испанском, и смерть их не принесла позора в дом. Но если граф Антуан де Горн умрет смертью вора и преступника, то на каждом потомке этого знаменитого дома останется неизгладимое пятно. А ведь в Нидерландах едва ли найдется знатная семья, с которой Горны не были бы в родстве. И что скажет германский император, узнав, что член его королевского дома умер такой позорной смертью? Да она затронет даже принцессу Пфальцкую и лично вас, ваше высочество. «И прекрасно», — воскликнул регент, — «я буду участвовать со всеми вами в этом позоре, и это должно быть утешением для остальных родственников. Я не могу думать, монсеньор, что вы наложите такой неизгладимый позор на этот знаменитый, имеющий столь знатные связи дом», — сказал маршал Изинген. «Кроме позора, которому он подвергнется, все мужчины потеряют право стать аббатом или епископом, а женщины — канониссой. Теперь как раз сестра несчастного Антуана хотела вступить в монастырь, но она не может сделать этого, если ее брат умрет такой постыдной смертью. Ради нее, ради ее брата, принца Максимилиана, ради всех нас, смягчите смертный приговор над несчастным молодым человеком». «Позорит преступление, а не эшафот», — сказал поэт. «Граф Горн совершил злодейство и должен погибнуть смертью злодея. Я не могу смягчить и не смягчу назначенного ему наказания». «Ваше дворянство обращается к вам как к хранителю своих привилегий, монсеньор», — заметил герцог Шатильон. «Прислушайтесь к народу, который открыто заявляет, что знатность графа Горна служит защитой для него от последствий совершенного им преступления. Приговор отразится и на вашей власти. Мы знаем, что на ваше высочество было оказано давление. Но мы молим внять нашим просьбам, а не внушениям мистера Лоу. Если этот позорный приговор будет исполнен, будьте уверены, мы никогда не простим этому господину нанесенного нам оскорбления». «Вы закончили, господа?» — холодно спросил регент. «Да», — сурово ответил Монмаранси. «Сожалеем, что обеспокоили ваше высочество. Мы убеждены, что вам придется раскаяться». «Не думаю. Но я не отступлю от последствий, если таковые окажутся. Но, может быть, я могу оказать вам какую-либо другую милость?» «Вы, вероятно, хотели бы посетить вашего несчастного родственника в тюрьме? Если да, то вы получите разрешение». Это было сказано каким-то особым, выразительным тоном, который говорил больше, чем слова. Все четверо посовещались с минуту, и Монмаранси сказал: «Маршал Изинген и я воспользуемся позволением вашего высочества посетить осужденного. Вы поступите хорошо. Вы, может быть, сумеете примирить его с его участью. Попробуем». И, низко поклонившись, просители вышли из кабинета. На их место заступил Носе, стоявший в глубине кабинета. «Вы, ваше высочество, выказали больше стойкости, чем я ожидал. Я не могу смягчить приговор. Я скорее готов вызвать неудовольствие знати, чем народа. Я дал намек Монмаранси, и надеюсь, он будет действовать сообразно с ним». «Я уверен в этом», — сказал Носе. «Но сомневаюсь, достанет ли у Горна духу спастись от грозящего ему позора. Признайтесь, что я хороший физиономист. Я предсказывал, что этот молодой человек погибнет насильственной смертью». «Я начинаю думать, что это предсказание исполнится», — ответил регент. В тот же день принц Монмаранси и маршал Изинген, запасшись пропуском от регента, явились в Гранд-Шатле, в башне которого был заточен их несчастный родственник. В этой тюрьме, самой суровой в Париже, произошло много печальных происшествий во времена Лиги и при восстании арманьяков. Примечание. Лига — сообщество, союз. Лига католическая составилась в 1576 году, когда Генрих III сделал уступку гугенотам. Крайние паписты образовали Священную Лигу во главе с Генрихом Гизом. Лига изгнала Генриха из Парижа и умертвила его. Арманьяком называлась древняя местность, часть Гаскони. Во времена Карла VII арманьяки составляли ядро предводительствуемых графом Арманьяком шаек, распространявших во Франции убийства и грабежи. Конец примечаний. Некоторые из башен представляли из себя ужасные места, как можно было судить по их названиям: оковы, ров, колодезь, подземелье, забвение, бойни. Узники опускались в ведре в колодезь, где вода доходила до колен. В самом низу Гран-Шатле находилась ужасная дыра, названная «Прощай, покой», где заключенный не мог ни стоять, ни сидеть. Впрочем, Миль и Горн были заключены не в эти страшные трущобы. Им отвели большие светлые комнаты. Та, где помещался Горн, называлась «Рай». Миль находился в беседке. Высокое положение посетителей и особое разрешение от регента обеспечило им внимательность начальника тюрьмы, Д'Артагиета, который сам отвел их в камеру, где был заключен их родственник, заявив, что это самая лучшая камера в Гранд-Шатле и не хуже многих помещений в Бастилии. Введя их в комнату, Д'Артагиет удалился и оставил их наедине с заключенным, поставив лишь за дверьми тюремщика. Когда они вошли, Горн, сидевший за маленьким столом, радостно вскочил на ноги, но вид их испугал его. «Вы принесли мне помилование?» — спросил он. «Вы должны приготовиться к самому худшему», — ответил Монмаранси. регент неумолим. Мы не просили даже о помиловании, а только о смягчении приговора, осудившего вас на казнь. Но его высочество отказал и в этом. «В таком случае я должен умереть?» — почти взвизгнул Горн. «Без сомнения», — ответил Изинген. «И что еще важнее, вы заслуживаете смерти». «А, вы предали меня!» — вскричал Горн. «Вы просили регента не пощадить меня, а казнить. Вы предатели. Но я найду других, которые сумеют подступиться к его высочеству». «Не тешьте себя напрасными надеждами», — серьезно сказал Монморанси. «Вы совершили страшное преступление, за что и заслуживаете смерти, к которой приговорены». Горн закрыл лицо руками и несколько минут оставался безмолвным. Затем дрожащими губами, прерывающимся голосом, он воскликнул: «Спасите меня! О, спасите от этой позорной смерти! Есть только одно средство избегнуть ее. Вот оно», — сказал Монморанси, подавая небольшую склянку. «Что это?» — воскликнул Горн. «Яд? Выпейте это, и вы избегнете позорной смерти и спасете семью от бесславия», — сказал Изинген. «Наше поручение выполнено». «Постойте!» — крикнул Горн. «Возьмите яд! Я не убью себя таким образом! Я не верю вам! Вам нужно освободиться от меня! Регент никогда не позволит, чтобы его родственник был казнен!» «Не надейтесь», — возразил Монморанси. «Если вы не прибегнете к средству, которое мы предлагаем, вам предстоит колесование». «Я не могу принять его», — крикнул Горн, всовывая склянку в руки Монморанси. «Что?» — воскликнул надменный принц. «Вы настолько трусливы, что боитесь смерти. Вы хотите навлечь позор на всю нашу семью и родственников. Стыдитесь, стыдитесь». «Но я не умру», — воскликнул несчастный молодой человек. «Регент помилует меня». «Сумасшедший! У вас нет другого выбора, как яд или позорная смерть. И если вы изберете последнее, нам здесь более нечего делать. Вы уже больше не увидите нас». Они повернулись спиной к нему. «Вы позор для нашей благородной семьи и достойны только смерти на колесе», — воскликнул Изинген, смотря на него с отвращением. Затем, приказав тюремщику отворить дверь, они вышли из камеры, оставив Горна в полном отчаянии.